Скрытая логика жизни. Над одной бывшей красивой женщиной коллега глумилась и насмехалась. Такая вот была злая особа. Не упускала случая пустить шпильку, сказать обидное, мол, стареешь, морщины появились у рта, брыльки, шею пора платочком прикрыть. Можешь уже перестать деньги на косметику тратить, возраст не скроешь. Всякое такое говорила, вроде как в шутку, но попадала в самое сердце. Завидовала. Завидовала семье, любящим близким, хорошим отношениям с руководителем, уму, деньгам. Сама-то мало чего добилась. Семья распалась. Муж не выдержал ядовитого норова и давно ушел. Эта завистница была моложе. Вот такое было преимущество. Единственное. А бывшая красивая женщина очень своей красотой дорожила. Привыкла к ней, как к прекрасному одеянию, и очень переживала, что уходит красота, молодость. Хотя муж говорил, мол, ты все такая же. Дети маму считали самой красивой на свете, а внуки не сомневались в бабушкиной красоте. Но женщина плакала в ванной, разглядывая лицо в ярком и безжалостном свете. Красивым людям приходится терять красоту, свое прекрасное оперение. Им больнее стареть. Женщина накопила денег на пластическую операцию у самого лучшего доктора. Долго копила. И долго выбирала клинику, доктора. Смотрела фотографии дам, которым вернули красоту и молодость. Денег надо было много. Дорого очень. И женщина 2 года во всем себе отказывала. Собирала деньги. От семьи не отрывала, но на себе экономила. И у мужа не брала. Она вообще не посвящала его в свою затею, просто взяла большую дополнительную работу, не тратила деньги на одежду и новую косметику, откладывала. Работала до упада. И отложила. Тем более злая женщина на работе насмехалась и насмехалась. Красивая женщина никого не обсуждала и не осуждала. А просто представляла, как после отпуска вернется на работу с новым свежим лицом. Вернется красавицей. Ей доктор показал — как должно получиться великолепно. В 55 можно выглядеть на 40. Вот завистница прикусит язычок. Бывшая красавица как-то не заметила в своих переживаниях и трудах, что завистница давно ничего не говорит, а сидит в углу за своим столом, замкнутая, черная какая-то, и работает из рук вон плохо. Начальник уже несколько раз делал замечания. И в последний день перед отпуском и волшебной операцией женщина замешкалась на работе. Надо было все доделать, привести в порядок. Засиделась. И услышала чей-то плач. Подняла голову, а это коллега ядовитая рыдает. Не заметила, что в офисе кто-то есть, сидит в своем углу и плачет. Женщина подошла, не хотела спрашивать, но все же спросила, почему ты плачешь. Она добрая была, хотя от злой коллеги прямо с души воротила. Наверное, не удалось напакостить кому-то или начальник отругал за плохую работу. Но пришлось спросить, не смогла иначе. Обидчица испугалась, начала слезы вытирать и обманывать, мол, соринка в глаз попала. Это она кашляла, а не плакала, отстань. Но потом призналась. Слабая стала, не смогла долго запираться. У сына-подростка нашли тяжелую болезнь. Нужно дорогое лечение. Можно, конечно, ждать очереди, можно и бесплатно. Почти бесплатно. Но ждать нет времени, плохо дело. А помочь некому, друзей нет, с родственниками очень плохие отношения, с коллегами тоже. Кредит не дадут, потому что старые кредиты не выплачены. Даже в сети деньги не попросить, потому что писала там разные гадости и ни с кем не дружила, только обижала, язвила, насмехалась, даже над больными. И бывшая красивая женщина отдала все свои деньги, которые 2 года копила на операцию, потому что без пластической операции можно обойтись. А ребенку надо жить. Неважно, чей это ребенок. Чей, большой или маленький, какая разница. Злая коллега не хотела брать деньги. Бледнела и губы кусала, сжимала кулаки, дрожала и удерживала слезы. Но женщина все равно деньги отдала. И возила эту злыдню с мальчиком-подростком по больницам. Она же в отпуске была. А у злой коллеги прав не было. Не смогла на права сдать. Со всеми перессорилась. Всех обвинила, бросила обучение. Так добрая женщина осталась без нового красивого лица. но у нее осталось свое старое красивое лицо. Очень красивое. Она с ним 55 лет прожила и дальше живет. И выглядит очень хорошо. Она же себе великолепный крем купила. Немножко денег осталось. И муж ее любит, и дети, и внуки. Женщина запретила рассказывать про свои деньги на работе, попросила молчать. И бывшая злая коллега молчит, только украдкой показывает доброй красавице фотографии своего сыночка, как он выздоравливает, и купит деньги, чтобы отдать. Она честная, хоть и ядовитая. Люди противоречивы бывают и странны. И жизнь тоже бывает странной. Хотя есть скрытая логика, которую мы не всегда понимаем. Кто сегодня над вами насмехается, завтра может заплакать в углу. И хорошо, если услышат добрые люди, а не злые, которые смеются, когда кто-то плачет.